Юрий Погуляй. Зодчий. Книга четвертая. Глава первая. «Что это?» — сказал Чесноков суровым видом. Он нахмурился и указал пальцем на форт, возвышающийся над отвоеванным колодцем. «Это укрепление для обороны, сударь». «Разрешение для возведения есть?» — поморщился чиновник. Он прибыл на следующее утро после сражения. «Мы полночи приводили в порядок территорию и определяли потери. Я едва глаза продрал сегодня, с трудом перемещаясь из-за усталости. Мне бы еще денек просто поспать, а тут внезапно человек приехал максимально официальный и надменный. Будто бы каждый день империя землями прирастает, частое слово. Однако чем больше величие страны, тем неприятнее ее чиновники. Так что прибывший из столицы представитель министерства на меня смотрел со снисхождением, видя перед собой юношу, ничего не сведущего в жизни и совершающего множество идиотских ошибок, которые несчастному Чеснокову теперь предстоит решить. Такое поведение будило во мне вредность, природную вредность. Но на словах я был само воспитание». «Нет, сударь». «Господин Баженов, империя ценит ваш вклад в ее развитие, но закон есть закон. Возведение построек на землях общественного пользования категорически запрещено. Немедленно устраните». Он сделал пометку у себя на планшете и подцокал языком, явно негодующе. Я сдержал глубокий вздох. «Прошу вас», — поднял на меня глаза Чесноков. Серый чиновник в типичном костюме, с залысинами, усталым от жизни взглядом и чувством собственной важности. «Не устраивайте себе неприятностей. Ваша победа не станет меньше от того, если вы будете следовать букве закона. Вы можете уже приступать к сносу». «Воздержусь, с вашего позволения», — мягко ответил я. Брови Чеснокова поползли наверх. «Господин Баженов, минуточку. Вы отказываетесь выполнять требования аппарата по земельным вопросам Его Императорского Величества?» «Ни в коем случае, просто...» «Господин Баженов...» Он моим именем мог бы гвозди заколачивать, честное слово. Каждый слог выходил как удар. Я даже заслушался. «Здесь не может быть ничего просто. Статус земель не определен». «Это земли империи». «Формально да, но в кодексе есть специальные инструкции. Как раз для таких ситуаций». Чесноков не сдавался. «Ладно». «Вы очень удачно заговорили о земельном кодексе. Исходя из него, у меня есть срок до завтра. И это если в объекте нет стратегического значения», — терпеливо напомнил я. «А он, как вы, надеюсь, понимаете, есть. Это, простите за уточнение, все-таки форт, укрепление». Чесноков внимательно посмотрел мне в глаза и хмыкнул. «Хорошо, господин Баженов, хорошо. Действительно, такое право у вас есть. А разрешения нет. И нет поблизости людей, способных закрепить это самое стратегическое значение. Форт возведен по стандартам? Не несет ли риска для здоровья ее защитникам? Санитарные нормы соблюдены, пожарная безопасность?» «Мы стояли на земле, которая еще неделю назад была поглощена скверной. Вчера здесь лилась кровь как людей, так и монстров. А чиновник рассуждал про пожарную безопасность». Чесноков неприятно улыбнулся. «Я повторюсь, не занижаю ваши заслуги, однако вы зря со мной спорите. Очень зря. Мы, представители министерства, свое дело знаем крепко. Продолжим, господин Баженов». Он шел по старой дороге, покрытой высохшей черной травой. После ухода изнанки мерзкие растения, питающиеся кровью, быстро погибли. На патруль из солдат империи Чесноков посмотрел вскользь. Охотников я благоразумно вывел с территории, как только узнал о явившемся по мою душу чиновнике из Министерства по земельным вопросам. Равно как и разогнал зачищающих руины владавы селян, при помощи Черномора. Самого чиновника пришлось потаскать по моим землям, пока искусственный интеллект не закончил создавать видимость образцового порядка. И это не было слабостью, просто ссориться с государственной системой — поступок неразумный. Во-первых, я недостаточно мяса нагулял. Во-вторых, нет большего врага у человечества, чем бюрократия. Хочешь не хочешь, а играть надо в пределах законов места, в котором живешь. Иначе отчет в министерство уйдет соответствующий. И отдадут отбитую землю какому-нибудь выпускнику из Академии зодчих просто из вредности. Но она нужна мне, поэтому улыбаемся и портим имущество вредного бюрократа. «Вчера у вас был инцидент?» — спросил посланник министерства, цепким взглядом изучая окрестности. «Да, погибли люди, но мы устояли». «Людей очень жаль», — равнодушно сказал Чесноков. Сделал еще одну пометку в планшете и промолвил. «Я не враг вам, господин Баженов. Моя задача — понять статус новых земель и определить ее перспективность. У вас, как владельца примыкающей территории, больше всего шансов получить их под свое управление. Но для этого необходимо выполнять все рекомендации ответственных лиц. Что вы, как я вижу, не очень-то и стремитесь делать. Я вынужден это отмечать, поймите». «Все в рамках закона», — пожал плечами я. «Вы ведь не собираетесь соревноваться со мной в знании законов», — нехорошо улыбнулся чиновник. «Нет, конечно, господин Чесноков». «Разумное решение». Он нахмурился и потряс планшет. «Это еще что за дела?» Я изобразил вежливый интерес. «Какие-то проблемы?» «Отключился. Это же Барнаул. Отказы, устойчивость наилучшая». Чесноков зажал кнопку выключения. «Бессмысленно. Я сжег ему материнскую плату». «Остаточная скверна, сударь, бывает», — сочувственно проговорил я. Чиновник фыркнул, полез в карман за телефоном, но его я тоже уже успокоил. «Пусть свои заметки прямо в мозг записывает, раз такой вредный». «Проклятие!» — выругался Чесноков. «Этот не работает». «Фронтир», — со значением произнес я. Не успело слово раствориться в воздухе, как из моего кармана раздался сигнал звонка. С невозмутимым видом я достал телефон. «Слушаю». «Миша, танцуй», — сказал мне Александр Сергеевич Павлов, человек, которого всегда приятно слышать. «Простите, Александр Сергеевич, сейчас не могу». «Приборовский конструкт твой, Миша. На следующей неделе будешь новым владельцем. Приедет команда настройщиков, так что ничего не планируй. Удалось мне все-таки разобраться с тем бездарным зодчим, который заправлял мощью колодца раньше. Обошлось без крови и почти без драк, дорогой мой. Ха-ха». Я улыбнулся. «Отличная новость, Александр Сергеевич». «Да, да». Павлов замолчал. Я терпеливо ждал продолжения. «Ты ничего не хочешь спросить, Миша?» — не выдержал проректор. «Боюсь, я не понимаю вас, Александр Сергеевич». Чесноков демонстративно посмотрел на часы. «Вот ведь жук. Я остановил ему и часовой механизм». «По патенту твоему будет ускоренный процесс. Ты всех заинтересовал, Миша». «Мы, Александр Сергеевич», — поправил его я. «Ах, Миша, Миша, если бы», — сокрушенно проговорил Павлов. «Я горд, что ты мой ученик, но я ведь все прекрасно понимаю». «Ну, Александр Сергеевич, мы ведь договорились, и у меня есть еще одна схемка для вас. Как буду в Петербурге, непременно покажу». Чесноков приложил часы к уху и нахмурился еще больше. Губы его шевелились в немых ругательствах. «Только одна? Ха-ха, вези все, Миша. Я в тебя верю. Так, что еще? Ах, да, слушай, что у тебя с Володиным?» «С Володиным?» «Да, с Володиным». «Что у меня с ним?» — не понял я. «С моим соседом после той памятной схватки на лесопилке мы не пересекались. Я к нему не лез, у него и без меня проблем хватало. Откуда он вообще нарисовался-то вдруг?» «Так, Миш, прости, очень срочно, я перезвоню», — забормотал проректор. Он повесил трубку, оставив меня в глубокой растерянности. «Итак, что же у меня такое с Володиным?» «Вы закончили?» — неприятно проскрипел Чесноков. «Мы можем продолжать?» «Да, конечно. Простите. Быстрый анализ показал, что сломать ему больше нечего. Из техники. Поэтому я просто вежливо улыбнулся.